Лишь одной птахе за столом напротив это было к лицу. Беннет трещал без умолку. Рядом с птахой сидел подающий надежды сценарист, обивавший пороги киностудии Warner Brothers. Его не гнали прочь по одной единственной причине. По слухам, он отлично играл в теннис. По воскресеньям сам Джек Уорнер любил размяться с ним на корте. Никто не давал ему заказов на сценарии, но положение обязывало, и он каждый божий день отправлялся за 3-9 земель в Бербанкс и делал вид, что все идет как надо. От сумасшедшего дома его спасала ежедневная постель с актрисками. Эта, не оперившаяся, была прима. Я смотрел на прижавшуюся друг к другу парочку, ждущую, когда же, наконец, с ужином будет покончено, и можно будет пойти заняться любовью, и думал. Гвен, Гвен, черт бы их всех побрал. Беннет все еще сыпал цифрами, я еле слышал его, и учил меня жизни, заряжал Флоренс уверенностью, что она должна нанять точно такого же делопроизводителя-юриста и такого же советника по выгодным вкладам. Два разных человека, две разных зарплаты, но дивиденды по максимуму. Я почти перестал слышать. С такой командой твоя голова, Эдди, будет свободна от мелочей, и ты можешь полностью посвятить себя творческой деятельности. Я думал о Гвен. Смотрел на птенца напротив. Возбуждался и вскоре полностью отключился от Беннета. Птаха зазывно вскинула глаза на юного сценариста. Я вспомнил такие же взгляды Гвен. Ничего не говоря, а лишь моля глазами, парень услышал зов, встал и потребовал счет. И я тоже встал. Сказал «извините» всему оголенному Дерби и пошел. Позже Флоренс поведала мне, что в тот миг она впервые почувствовала опасность. Я был не я. Мое состояние передалось ногам. Еле доковыляв, как-то неожиданно ослабевший до телефона, я набрал ее номер. «Рубикон перейден», — понял я, услышав долгие гудки на том конце провода. Глава вторая. Теперь о двойном. У меня было две работы. В Вильямсе и МакЭлрое я зарабатывал на жизнь. Другая работа была для меня смыслом жизни. Суть ее составляли статьи, которые я называл для себя «каждому по заслугам». Некоторые из них, даже учитывая, что написал я их давно, и поныне разяще убийственны. Думаю, после рекламной патоки для моих истинных чувств должен был быть выход. В колледже воплощением справедливости для меня являлся Линкольн Стефенс. Повзрослев, я пошел по его стопам и искал, находил и разоблачал, тем самым помогая уничтожать всевозможных негодяев, опасных для общества и морали. Статьи публиковали разные журналы — «Харперс», «Атлантик» и один раз даже «Партизан Ревью». Деньги немалые, которые я получал за работу головой и пером, были для меня огромным подспорьем и являлись еще одной причиной, по которой я занимался письменным творчеством. Деньги — проблема вечная, порой влезаешь в долги. В Калифорнии цены высоки, как нигде. Я был вынужден занимать у самого себя, то есть у тех, кто давал мне вторую жизнь. Они были честными партнерами, и помимо перевода заработанных сумм на мой счет, часто предоставляли и другие виды помощи, такие как оплата транспортных расходов, услуг секретаря. Статьи являли собой тот столб, на котором покоилось мое самоуважение. Как большинство людей мира, я часто говорил неправду, понимая это и относясь к этому как к должному. Здесь соврешь, там соврешь, когда обстоятельства вынуждают, соврешь, когда иначе нельзя, соврешь, чтобы не вызвать ссору, солжешь на благо, солжешь, приукрасив, и так далее, и тому подобное. Моя артистическая натура позволяла даже расширять диапазоны вранья. Но как ни крути, я должен был так поступать. Слишком много нервов я потратил, говоря нежелательную кое-кому правду. Но я не забывал успокаивать себя тем, что единственным местом, где я ни на йоту не отходил от истины, являются эти самые статьи. Получалось просто чудесно. Двойник и я прекрасно сосуществовали во мне одном. Их договор был крепок и надежен. Агентство оплачивало текущие счета, дом, хозяйство, служанку, садовника, страховку, гаражи, удобства, тряпки жены и услуги ее чертова психоаналитика доктора Лейбмана, тряпки дочери и ее не стоящие таких кошмарных денег обучение в Ратклиффе, и, наконец, такие обыденные вещи, как пропитание и напитки. Другими словами, все. При таком жизненном раскладе быть непривередой и хватать, что придется, просто глупо. Я писал статьи, какие хотел и как хотел. Я бы писал их и бесплатно, но за них ведь еще и платили. И хорошо платили. Но разве плохо осознавать, что у тебя есть счет, всегда готовый к услугам? А коли Вильямс и МакЭлрой оплачивали все, даже отпуска, я занимался творчеством для души и от души. Вы очень удивитесь, если узнаете, сколько людей на свете делает то же самое и славно себя при этом ощущает. Я прочитал где-то, что поэт Уоллес Стивенс, оказывается, работал или работает, жив ли он, в управлении какой-то страховой компании в Коннектикуте. И так можно сказать, что нас, то есть меня, было двое, хотя и эта цифра неполная. По правде говоря, списочный состав моих «я» включал в себя еще многих. Начать объяснение надо издалека. Я старший сын человека по имени Серафим, который родился в Анатолии и был завезен в Америку своим старшим братом Ставросом, который, в свою очередь, первый в нашем роду Топозоглу, пересек Атлантику. Ставрос очутился на острове Эллис в 1899 году, и первое, что сделал, сменил имя на Джо Арнеса. Несколько лет спустя, когда он привез моего отца, заставил его сменить имя и фамилию. Только круглый идиот не поймет, что в бизнесе с именем Серафим делать нечего, где угодно, только не в Соединенных Штатах. И отец стал Сэмом, Сэмми, для покупателей, опекающих живого и обязательного маленького грека. Сэмми Арнеса, восточные ковры и подстилки.